Глава десятая. В последний день месяца Апап, когда Нил в очередной раз превратился в озеро, покрыв собою всю землю, так что зимнее небо гляделось в него, как в зеркало, Тутмос послал за Хатшепсут. Торжества по случаю дня ее рождения остались позади. Теперь ей было 15, и она быстро становилась тем, чем обещала стать в юности. Она упрямо не расставалась с набедренными повязками, которые носила в детстве, но бедра ее с тех пор округлились, а любимые ею драгоценности украшали полную красивую грудь. Она носила распущенные волосы, презрев многочисленные парики, стоявшие на болванках в ее спальне, зато постоянно меняла обручи из золота, серебра и электрума, которые составляли ее головной убор. Отцовский призыв настиг ее в доме Нозме, с которой они вместе вспоминали былые дни, покойную мать Хатшепсут, играли с кошками. Но посланник глядел и говорил торжественно, и царевна нутром почуяла, что ее ждет необычная встреча. Каждый вздох фараона предвещал перемены, и весь дворец беспокойно ежился на сквозняке. Время года было нехорошее. Всем досаждали москиты. На ребятишек, которые вечно путались под ногами, напала хворь. Фараон опять был не в духе. Даже его личные слуги, которые помогали ему одеваться, с опаской прикасались к своему господину, ибо он весь, казалось, стоял из натянутых, как струна, нервов и больных мест. И только царевич короны шутила и смеялась, пока все ждали, когда разразится буря, и снова может будет свободно дышать. Но на этот раз Тутмос замышлял вовсе не грозу. Он приветливо встретил Хатшепсут, поцеловал ее, придвинул к ней подогретое вино и лакомство. Но она опустилась на краешек стула и сидела, не сводя глаз с его лица, а он, уперев руки в бока, встал перед ней. «Новый год приближается», — заговорил он, — «а вместе с тем грядут перемены. Довольно тебе быть царевичем короны, Хатшепсут. Такой титул годен только для ребенка, а ты больше не дитя. Я устал, и мне нужна поддержка регента. Мы поедем путешествовать, ты и я. Это будет официальная поездка по стране. Я покажу тебе твое царство во всей его славе, чтобы ты могла, наконец, оценить, какой бесценный дар Бог отдает в твои руки. А когда мы вернемся, тебя коронуют наследницей». «Ты что, собираешься взять меня в жены, отец? Все дело в том, что моя мать умерла, и тебе не хватает женщины царской крови, чтобы удержать трон». Он расхохотался, и это ее разозлило. «Что смешного? Вполне естественный вопрос. Сколько раз мне твердили, что стать фараоном можно, только женившись на женщине определенного происхождения. Раз ты, мой отец, оказался воистину бессмертным, я и решила, что ты хочешь жениться на мне. Неужели ты думаешь, что для укрепления моего права на престол мне нужна еще одна жена? Мне, фараону, который держит Египет в своей власти почти целый хенти? Нет, моя дорогая Хатшепсут, в таком браке необходимости нет. Просто я хочу переложить на тебя часть работы. Я обещал двойной венец тебе, и ты его получишь. Но с ним и множество забот в придачу. Ты готова?» «Я уже много месяцев готова», — вспыхнула она. «Это могущественный фараон все пыхтел, точно горшок, который никак не закипит. Но я в тебе не сомневалась. Именно ради этого мига Амон и послал меня на землю. Ты сам говорил мне это, и в глубине души я знаю, что это правда, и я буду хорошим правителем. Это я тоже знаю». Он опустился на стул рядом с ней. «Ты рождена для этого, Хатшепсут, как и Нене был рожден строить, а Пен-Нехеп — воевать. Но я хочу предупредить тебя, что они все обрадуются, когда я объявлю тебя наследницей. А в случае моей ранней смерти тебе наверняка придется столкнуться с людьми, которые будут требовать исполнения буквы закона. Фу! Старики, корпящие над книгами, которые давно иссушили в их жилах кровь. Главное, что армия на твоей стороне, а значит, и на моей. Так кого мне еще бояться? Ты меня удивляешь. Разумеется, со стороны армии тебе страшиться нечего. Солдатам всегда будет нравиться царевич, который может метнуть копье из мчащейся колесницы и поразить цель. А тут, мысли твоем брате, о жрецах Амона, ты подумала? А что о них думать? У Тутмоса честолюбие не больше, чем у блохи. Дай ему женщин и еды побольше, и он будет лежать спокойно, а коварного Менену давно выгнал. Да, но среди жрецов наверняка найдутся такие, которые будут опасаться, что под властью женщины страна утратит былую славу. Вражеские набеги начнутся вновь. А Кефтиу, Кушиты и девять лучников перестанут платить дань, наполняющую ныне карманы жадных слуг бога. Они будут служить Тутмосу, пока не поймут, что не всякая женщина так страшится ратного труда, как он. И что же мне делать? Принять из моих рук корону и трудиться бок о бок со мной, изучить все тонкости искусства правления, чтобы, когда я умру, ты смогла в зародыше задушить попытку мятежа, а в том, что она будет предпринята, я не сомневаюсь. Она порывисто встала и заходила взад и вперед. Тогда это будет нелегко. Наконец-то я начинаю понимать, чего так страшилась Неферу, хотя ей в самом деле в самом страшном сне не привиделось бы, что когда-нибудь я сяду на трон Египта. Она рассмеялась и протянула вперед руки. Я буду царицей. Нет. Больше, чем царицей. Я буду фараоном. Только после того, как я займу место рядом с Богом, напомнил ей Тутмос, забавляясь, а к тому времени бремя власти может наскучить тебе настолько, что ты сама станешь бегать за Тутмосом, предпочитая мягкое супружеское ложе жесткому царскому трону. Он сказал это, желая поддразнить дочь, но та обратила на него взгляд, исполненный такого ужаса, что улыбка сошла с его губ. «О, отец, лучше лечь в постель с последним солдатом твоей армии, чем с Тутмосом!» Ее передернуло. «Не выношу дураков!» «Остерегись!» — резко приказал он. «Никогда не смей говорить о брате в таком тоне!» «Твоя мать не напрасно тревожилась из твоего длинного языка!» И вполне может статься, что, несмотря на все мои предосторожности, твой брат все-таки найдет лазейку. Как знать, быть может, он еще сядет на трон Гора. Хатшепсут оскалила зубы. «Только через мой труп», — сказала она, — «не раньше». «Значит, решено. Весь месяц Мезор мы будем осматривать древние чудеса нашей земли. И ты обязана будешь воздавать должное всем богам, чьи святилища встретятся на нашем пути. А когда мы вернемся, ты получишь корону. Я советовался с астрологами и назначил коронацию на первый день Нового года. Сначала ты войдешь в храм и будешь ждать там слова Амона. До конца месяца у тебя будет время приготовиться к этому событию, но смотри... Не говори пока никому, ибо я планирую объявить о нем только после нашего возвращения. Если у тебя есть сомнения, скажи сразу. Ты должна быть уверена, что власть — это именно то, чего ты хочешь. Уверена ли ты? Мне нет нужды спрашивать себя об этом, — ответила она твердо. Сомнений у меня нет и никогда не будет. Власть — это не только твой дар, фараон. И я знаю, что Бог предназначил меня именно для этого. Не бойся, я буду хорошим правителем. — В этом я не сомневаюсь, — отрезал ее отец. — А теперь возвращайся к своим цветам и кошкам и насладись последними днями истинной свободы, которую ты будешь знать в жизни. — Фу! — она поцеловала его в щеку и прошествовала к двери. — Я всегда буду свободна, отец мой. Ибо моя воля подчиняет себе все мои желания. Такими должны быть и все люди. Но поскольку это не так, сильные правят слабыми, такими как Тутмос. Пританцовывая, она вышла. Он послал за картой Менила. Ни один бог не должен быть забыт. А святилище усеивали берега благородной реки на всем ее протяжении. Неделю спустя царский вестник принес Синмуту свиток. В тот момент они с Бении как раз обедали в комнате инженеров, но Синмут немедленно встал из-за стола и унес послание к себе. Он сразу заметил, что это не кое-как нацарапанное письмо, вроде тех, которые он получал от отца из деревни. И когда он срывал тяжелую печать, пальцы его дрожали. Черные иероглифы запрыгали у него перед глазами. «Я с отцом скоро отправлюсь в путешествие и буду отсутствовать весь месяц Мезор. Ты же продолжай трудиться над задачей, которую я тебе поставила. А когда я вернусь, то начну строить. Отдаю тебе рабыню, так Хайет, использую ее по своему усмотрению, не заставляю ее бездельничать». Внизу за Хатшепсут приложил свою руку сам главный царский писец Анен. Едва Синмут кончил читать, как в дверь постучали. Он крикнул: «Войдите!» И в комнату вплыла Такхайет, закрыла за собой дверь и распростерла сниц. Юноша изумленно взглянул на копну ярко-рыжих волос у своих ног. «Встань!» Она поспешно поднялась и замерла перед ним, опустив глаза долу. «И что я, интересно, должен с тобой делать?» — спросил он у нее. «Погляди на меня». На него немедленно уставились два зеленых глаза, в глубине которых он увидел искорки смеха. Шутка ей нравилась. «Царевич Короны отдала меня вам, чтобы вы никогда не выходили на солнцепек без краски», — сказала рабыня. Говорила она высоко, нараспев, с сильным акцентом. Зубы у нее оказались мелкие и белые. У нее была очень бледная, почти белая кожа, и он сразу понял, что, кто бы она ни была, родина ее далеко от Египта. «А еще царевич Короны сказала, что я должна развлекать вас в ее отсутствии и скрашивать вам долгие зимние ночи». Синмут ухмыльнулся. «Откуда ты?» И она ответила ему озадаченным взглядом. «Где ты родилась?» Она красноречиво пожала одетыми в шафран плечами. «Не знаю, господин. Помню только море и сильный холод, и ничего больше. Я долгое время прожила в доме визиря Севера, где была личной служанкой». «Как же ты попала во дворец?» «Царевич Хапусенеп подарил мне ее высочеству, потому что я была обучена искусству обращения с косметикой». Когда Синмут не выдержал и расхохотался, она улыбнулась ему в ответ, и оба почувствовали, как между ними растет взаимопонимание. «Полагаю, ты и в других искусствах сведуща». Она потупилась, веснущатые пальцы перебрали складки ее юбки. «Об этом вам судить, мой господин». «Посмотрим. Подарок ты и в самом деле ценный. Надеюсь, что так. Царевич Корона велела мне, не теряя времени, показать, чего я стою». Он отпустил ее сам, по-прежнему ухмыляясь, сел на пол рядом с своим ложем, посидел немного и пошел по делам. А с Бени увиделся снова только за ужином. Но когда, поужинав, он вернулся к себе, с ног до головы, закутанный в плащ, ибо зимние ночи зачастую бывали холодны, то обнаружил, что в его спальне горит жаровня, все лампы зажжены, а перед маленьким домашним алтарем бога Амона курятся благовония, источая сладковатый дым. Едва он вошел, так Хайет согнулась в поклоне. На ней не было ничего, кроме тонкого полупрозрачного одеяния, которое облегало ее хрупкую фигурку, словно дым из курильницы, а в волосы она вплела зимние цветы, розовато-лиловые и зеленые. «Не выпьете ли горячего вина с пряностями? Она поможет согреться в эту холодную ночь», — предложила она, а глаза ее обещали удовольствие, пьянящие сильнее, чем вино, соблазняющие больше, чем свежайшие медовые пирожки. Синмут не смог ответить. Он сделал к ней шаг, она подхватила плащ, соскользнувший с его плеч, бросила его на табурет в себя за спиной и снова повернулась к нему. Ее руки заскользили по его плечам и напрягшейся спине. Он обхватил ее руками, крепко стиснул, чувствуя тугие холмики ее грудей. Его губы жадно обшаривали ее теплую шею. С тихим смехом она увлекла его на ложе. И когда дар речи вернулся к нему, лампа успела догореть почти до конца. Так Сенмут, сын крестьянина, жрец Амона и зодчий, расстался, наконец, с невинностью. Он полюбил так Хайет, ее своеобразный юмор, ее умение легко, непринужденно молчать, ее неожиданные вспышки страсти. Он обнаружил, что с тех пор, как она поселилась с ним, ему стало легче работать. Вне всякого сомнения, царевич знал, что делает, — размышлял он. В ее планы вовсе не входило, чтобы к полной самоотдаче, которую она требовала от него в качестве зодчего, примешивались внутренние метания и борения неудовлетворенного самца. До чего мудра и до чего коварна, и как беспощадно в своем упорстве, в своей убежденности, что все будет так, как она захочет, стоит ей только пожелать. И он каждое утро с удвоенным рвением возвращался к своей работе, а вечерами с новой страстью шел в постель.